Глава 10. Тишина наступила так же внезапно, как и стрельба, будто кто-то повернул рубильник, вырубив звук. Последняя гильза звякнула о что-то твердое далеко слева, и все замерло. Только мотор постукивал, остывая, да и из-под капота с тихим шипением выходил пар из пробитого радиатора. Снова пробитого. Второй раз за день. Кто-то явно не хотел, чтобы эта машина куда-то доехала. Я лежал, вжавшись лицом в рулевую колонку, и дышал ртом. Мелкое стеклянное крошево хрустело между зубами, забивало ноздри, кололо кожу шеи. Шнурок дрожал у меня под рукой, прижатый к полу маленькое горячее тело вибрировало с частотой отбойного молотка. Прожектора не гасли. Белый свет заливал кабину, превращая ее в операционную, в которой пациентом был я. И тут услышал мегафон. Голос ударил по ушам, металлический, искаженный, дешевой электроникой до нечеловеческого тембра. «Водитель, заглушить мотор, ключи на панель, руки за голову, выходить медленно. Я бы с удовольствием». Мотор, правда, заглушил себя сам. Примерно в тот момент, когда пуля прошла через капот и разнесла что-то важное. Ключи торчали в замке зажигания, потому что я их оттуда не вынимал. А вот с руками за голову возникала техническая сложность. Я осторожно приподнялся. Темные пятна плавали перед глазами, размывая контуры. Но сквозь них я различил контуры шлагбаума, бетонные блоки, накрытые маскировочной сетью, и силуэты за мешками с песком. КПП, полноценный, оборудованный сектором обстрела и прожекторными вышками. Не бандитский блокпост, военная работа. Восток-4, я доехал. Вернее, почти доехал. «Рука повреждена!» — крикнул я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Правая примотана к корпусу, не работает. Выхожу с одной поднятой». Пауза. Мегафон щелкнул. «Выходить медленно!» Я наклонился к шнурку. Он лежал под сиденьем, свернувшись в тугой, дрожащий клубок. Глаза блестели в свете прожектора двумя желтыми монетами. «Беги, дурак!» — прошептал я. «Через правую дверь в кусты и не оглядывайся! Ну!» Шнурок не двинулся, только прижался сильнее к полу и заскулил тонко пощенячи. «Ну что ж, значит, идем вместе!» Я толкнул левую дверь плечом, петли заскрипели, дверь отошла неохотно, провисла на одном шарнире. Кабина пикапа сидела высоко, и я не столько вышел, сколько вывалился наружу, цепляясь левой рукой за дверной проем и пытаясь хоть как-то контролировать падение. Не получилось, ноги ударились о подножку, соскользнули, и я приземлился на колени в жидкую, холодную, воняющую соляркой грязь. Левая рука поднялась вверх, раскрытой ладонью к свету. Вот он я, безоружный, однорукий, в грязи, по пояс. Картинка для вербовочного плаката. Они подошли быстро. Двое, тяжелые ботинки, чавкали по раскисшей земле. Луч нашлемного фонаря ударил мне прямо в лицо. Я зажмурился, но успел увидеть главное. Армейская экипировка, усиленные нагрудные пластины, короткоствольные автоматы на трехточечных ремнях, не экзоскелеты, но близко. Серьезные ребята. Удар пришелся под колено, левое, жесткий, точный, поставленный, нога подломилась, и я ткнулся лицом в грязь. Рот, нос, глаза залило мгновенно. Колено вдавилось мне между лопаток, тяжелое, в полцентнера снаряжение, и прижало к земле так, что из легких выдавило весь воздух. Левую руку перехватили, завернули за спину, запястье выкрутили до хруста. Наручник щелкнул на кости, холодный, знакомый. Профессионально, быстро, грамотно, без лишних слов. Я оценил как специалист. «Кучер, ты в порядке?» — голос Евы звучал глухо, будто из-под воды. «Ну, если не считать того, что я лежу мордой в грязи, с вывернутой рукой и коленом на позвоночнике, то в полном», — мысленно отозвался я. В кабине зашипело, громко, с яростью, с тем самым дребезжащим обертоном, от которого у людей срабатывает древний инстинкт убраться подальше. «Шнурок! Там тварь, контакт!» — увидел его один из бойцов. Колено на моей спине дернулось. Давление ослабло. На секунду я услышал, как щелкнул предохранитель, потом второй. Неопасных динозавров уничтожать было нельзя. Но поди докажи, что он на тебя не кинулся. Тут все свои, они подтвердят. Так что пришлось импровизировать. «Не стрелять!» — заорал я в грязь, отплевываясь от земли. «Это образец, живой образец для лаборатории, он денег стоит!» Тишина, короткая в три удара сердца. «Какой еще образец?» — спросил тот, кто держал ногу на моей спине. «Троодон, детеныш, ручной. Стоит, как ваша годовая зарплата, если сдать яйцеголовым целым», — объяснил я. Магическое слово «стоит» подействовало лучше любого приказа. Стволы не опустились, но пальцы отошли со спусковых крючков. На Terra Prime все знали арифметику. Штраф за уничтожение научного образца мог обнулить контрактный бонус. А контрактный бонус был одной из причин, по которой люди торчали на этой планете. Один из солдат побежал к будке КПП, широко загребая ногами по грязи, вернулся через минуту с длинным шестом, на конце которого болталась проволочная петля. Стандартная удавка для отлова мелкой фауны. Гуманное средство на бумаге. Солдат полез в кабину. Шнурок заверещал, высокий пронзительный визг, от которого заныли даже мои синтетические зубы. Послышалась возня, стук, ругань, потом визг перешел в утробное рычание, потом в хрип. Его вытащили. Петля затянулась на тонкой шее, и шнурок повис на шесте, как упирающийся щенок на поводке. Лапы скребли воздух, зубы клацали, хвост бил из стороны в сторону. Маленький, яростный и совершенно бесполезный в своей ярости. Его повели в одну сторону, меня потащили в другую. Я успел повернуть голову и увидеть, как он бьется в петле, как его уносят в темноту за бетонными блоками. И что-то такое сжалось у меня в груди, чего я не ожидал. Он ведь мог убежать, мог выскочить в правую дверь и раствориться в джунглях, откуда пришел, но не побежал. Дурак, блин. Меня поставили на колени перед КПП. Грязь хлюпнула, просачиваясь сквозь ткань штанов, холодная с примесью глины и машинного масла, по ощущениям. Два ствола смотрели мне в затылок, я чувствовал их, как два холодных пальца на коже, даже не видя. Обыск был быстрым и небрежным. Руки в перчатках шарили по телу, дергая за ремни, расстегивая, срывая. Разгрузку сдернули через голову, чуть не выломав шею. Грач вытащили из кобуры, нож срезали вместе с ножнами. Трофейный пистолет из-за пояса достали с таким видом, будто я прятал гранату. Потом взялись за рюкзак. Я напрягся. Ни лицом, ни телом, внутренне. Там, где холодная арифметика, которая работает быстрее любой эмоции. 12 ампул берсерка промышленной чистоты и пакет с железами Раптора. Если откроют и поймут, что это, разговор пойдет совсем по-другому. Не как заблудившимся контрактником, а как с наркокурьером. Солдат швырнул рюкзак в кучу к разгрузке и остальному барахлу не открыл. Либо было лень, либо протокол требовал сначала идентификации. Я очень надеялся на второе. Лень имеет привычку заканчиваться в самый неподходящий момент. «Ева», — мысленно позвал я, — «ты на связи?» «Я всегда на связи, кучер. Хотя, учитывая частоту, с которой ты попадаешь в неприятности, я начинаю задумываться о профессиональном выгорании». «Что фиксируешь?» «Периметр базы «Восток-4», охранный контур класса «Б», сканеры, биосигнатур, подавление беспилотников. Мы внутри зоны покрытия стационарной сети. Я получила доступ к локальному навигационному узлу». «Хорошие новости?» «Ты жив. А плохие?» «Все остальное». Подошел офицер, лейтенант. Я определил звание по привычке, считав нашивки периферийным зрением, пока он еще был в 5 шагах. Молодой, лет 30 по земным меркам, хотя здесь это ничего не значило. лицо усталое, злое, с тем характерным выражением человека, которого подняли среди ночи ради очередного идиота на расстрелянном пикапе. Под глазами тени, скулы заострились от недосыпа, губы сжаты в тонкую линию, за которой пряталось раздражение. В руках он держал планшет в армейском противоударном чехле. Он остановился передо мной, посмотрел сверху вниз, я посмотрел снизу вверх. Нормальная расстановка, привычная. «Сканирование», — бросил он солдатам. Мне в лицо ударил тонкий голубоватый луч. «Сетчатка?» Я моргнул, но не отвернулся. Потом лейтенант зашел за спину, и я почувствовал, как к затылку прижалось что-то холодное и плоское. Датчик нейрочипа. Легкая вибрация пошла от основания черепа вверх, через темя отозвалась зудом за глазами. Стандартная процедура биометрической идентификации аватара. Серийный номер, нейроматрица оператора, дата загрузки, статус контракта. Вся жизнь в одном коде на затылке. Лейтенант вернулся в поле зрения. Смотрел на экран планшета, лицо его менялось медленно. Усталое раздражение сначала сменилось недоумением, потом хмуростью, потом чем-то похожим на злость, но другого сорта. Злостью человека, который не понимает, что видит. Он ударил ладонью по планшету, не сильно, привычным жестом, каким бьют по барахлящей технике. Снова поднес датчик к моему затылку. Снова вибрация, снова экран. «Что за херня?» — пробормотал он. Потом громче в рацию на плече. «База, дайте подтверждение по ID 8944, Корсак». Рация зашипела, пауза была длинной, секунд 10, потом женский голос, ровный, дежурный. «Корсак, РА, аватар серии «Трактор», инженерная модификация. Заявлен на загрузку 14 числа. Статус «не переместился», в системе числится как «нераспределенный актив». Лейтенант посмотрел на меня. Я посмотрел на него. Между нами повисло то неловкое молчание, которое бывает, когда действительность не желает соответствовать документации. «Ты кто такой, мужик?» — спросил он медленно, будто подбирая слова. «Зомби? Или хакнул чип мертвеца?» «Я Роман Корсак», — сказал я. «Живой. Ваша база врет. Я очнулся в лесу, в разбитой капсуле, без связи и снаряжения. И без малейшего представления о том, почему ваш компьютер считает, что меня не существует». Он молчал, разглядывая меня. Оценивал. Не верил. Но и отмахнуться не мог. Биометрия совпадала, иначе планшет не выдал бы имя. Но не совпадал статус. Это уже не его уровень ответственности. «Товарищ лейтенант», — подал голос один из солдат, тот, что стоял справа. Молодой голос, чуть ломкий, с тем услужливым энтузиазмом, который бывает у людей, знающих что-то, чего не знает начальство. «Так это что, инженерный авик? Тот глюкнутый? С 7-й партии. Мы его списали пару недель назад. Ну, может, 3». Лейтенант повернулся к нему. «И ты это только сейчас вспомнил?» «Так точно». «Замечательно». Лейтенант убрал планшет. На лице проступило то выражение, которое я хорошо знал по 30 годам армейской службы. Выражение человека, который решил не думать. Думать будет кто-нибудь с большим количеством звезд на погонах и меньшим количеством здравого смысла. «В обезьянник», — сказал он. «До выяснения. Звери в клетку, техзону. Пусть яйцеголовые завтра разбираются». «Мои вещи, — начал я, — будут на складе. Все по описи». Он уже отвернулся, потерял ко мне интерес. «Двигай». Меня подняли за шиворот, развернули к воротам. Я шел, не сопротивляясь, потому что сопротивляться было нечем. Формально все правильно. Неидентифицированный аватар — на расстрелянной машине, ночью, без документов, с мертвой рукой и диким троадоном в кабине, я бы на месте лейтенанта тоже посадил себя в обезьянник. И думать бы не стал. За спиной раздался виск, тонкий, протяжный, сходящий на хрип, шнурок. Я обернулся через плечо, насколько позволяли руки конвоиров, увидел, как его ведут, связанного, покачивающегося на шесте в противоположную сторону. заряд сборных контейнеров с маркировкой ТЗ-04. Техническая зона. Я отвернулся и пошел дальше. Обезьянник оказался именно тем, чем я ожидал его увидеть. Бетонная коробка метров 5×4 с потолком, до которого можно дотянуться рукой, одна лампочка, вкрученная в жестяной плафон, за решеткой давала тусклый желтоватый свет, в котором все выглядело одинаково больным. Стены были покрыты какой-то серой штукатуркой, влажной даже на взгляд, с разводами, природу которых я предпочел не исследовать. Три двухъярусные нары из стальных труб, привинченные к полу и стене, на каждой полосатые матрасы. В углу дырка в бетоне, прикрытая ржавой решеткой. Назначение очевидное, запах подтверждающий. Пахло мочой, хлоркой и чем-то кислым, застарелым, въевшимся в стены, что не вытравить ни одной дезинфекции в мире. Запах казенщины. Он одинаковый на всех планетах, во всей эпохе, в любой армии. Бетон, хлорка и тоска. Я стоял у порога, грязный с головы до ног, с мертвой рукой, примотанной к животу, с разбитым лицом и стеклянной крошкой в волосах. Прекрасный вид для первого знакомства. А соседей было трое. Первый сидел на нижних нарах справа. Русский аватар. Это читалось мгновенно, как заголовок газеты. Широкое мятое лицо, красное от загара или от чего покрепче. Короткая щетина, мешки под глазами, волосы торчком. Он сидел, привалившись к стене, обхватив руки колени, и смотрел на меня с тем мутным выражением, которое бывает у человека, переживающего утро после вечера, хотя по местному времени был вечер. Похмелье на Терра Прайм, видимо, не подчинялось земным биоритмам. Второй был американец, я определил по лицу, по посадке, по тому, как он двигался. Скулы широкие, но другой — лепки. Загорелая кожа, светлые глаза. Под левым глазом наливался фингал, дня два не меньше. Судя по цвету, от зеленого к желтому. Он сидел в углу в позе человека, который ждет чего-то и не верит, что дождется. Наемник, битый жизнью, это было видно по рукам, по шрамам, на костяшках, по манере щурить глаза. Но как только дверь начала закрываться, американец вскочил, рванул к проему, оттолкнув меня плечом, и с горячностью затараторил по-английски, быстро, сбивчиво, с нарастающей громкостью. Что-то про права, закон, консультацию и матерное. Конвойные посмотрели на него, как на муху, которая бьется о стекло. Меня толкнули внутрь, и дверь захлопнулась перед его носом. Американец ударил кулаком по металлу. Один раз звонко, потом замолчал и отошел обратно в свой угол. Третий китаец сидел на полу между нарами в позе лотоса, спина прямая, руки на колени, глаза закрыты. Я не был уверен, что он вообще заметил мое появление. Или открытие двери, или стрельбу снаружи. Худой, жилистый, с коротко стриженными волосами и лицом, возраст которого было невозможно определить. Ему могло быть 30, могло быть 50. Аватары вообще плохо подходили для определения возраста, но этот, казалось, был вырезан из камня, который не стареет. Тем более я сам помолодел, так что возраст сознания определить было нельзя. Только то, сколько это сознание находится на Терра Прайм. Я стоял у двери и смотрел на них. Русский с похмелья, американец с фингалом, китаец в медитации и я. Однорукий в грязи. Прямо как начало забористого анекдота. Заходит в бар русский, американец и китаец. Я сел на свободные нары, привалился спиной к холодной стене, закрыл глаза, бетон был влажным и неприятным, но после кабины расстрелянного пикапа, после джунглей, после подвала с берсерком и крокодилом размером с минивэн, это было почти курортом. Почти. Где-то за стенами, за бетоном и колючей проволокой в клетке технической зоны сидел маленький привязанный троодон с янтарными глазами, который не сбежал, когда мог. А в 50 километрах к северо-западу, за красными скалами, за тремя кольцами охраны, мой сын ждал помощи, которая не приходила 14 дней. И у меня не работала рука. Я на пару секунд закрыл глаза. Правая рука ныла, начала еще в пикапе, пока ехали. Вернее, плечо ныло. Тупой фантомной болью, которая пульсировала в такт сердцебиению и не давала забыть о том, что часть тела не работает. Проволока, которой я примотал руку к туловищу за часы езды, впилась в синтетическую кожу аватара, оставив на ней красные борозды. «Пополнение!» — голос раздался снар напротив. «За что приняли?» Сразу понятно, что русский. Я открыл глаза, он сидел, скрестив руки за головой и разглядывая меня с ленивым любопытством. «Драка, пьянка!» «За то, что выжил, когда не должен был», — сказал я. «Welcome to hell, bro», — произнес голос слева, английский с мягким южным акцентом, растянутый, как жвачка. «Тут за это не любят». Он шел от двери, бормоча что-то на своем, и уселся обратно на свои нары, с любопытством разглядывая меня. «Вася, Василий, если по-взрослому, был бурильщиком на скважине «Восток-3 Дельта». Потом скважина кончилась. А контракт нет». Ну и мужик неопределенно покрутил рукой в воздухе. «Кучер». Я пожал его протянутую ладонь левой. Правая была примотана. Вася покосился на мою руку, на проволоку, на пятна крови на одежде, которая давно перестала быть одеждой, и стал чем-то средним между тряпкой и доказательством моих слов. Покосился и ничего не спросил. Я за это мысленно его поблагодарил. Я сел поудобнее и занялся рукой. Проволока впилась в кожу трактора глубоко, оставив красные рубцы там, где металл прижимал плоть. Нужно было ослабить узлы, иначе спустя длительное время нарушится кровоток и начнутся большие проблемы. Левой рукой дотянулся до скрутки. Неудобно. Узел съехал, и пальцы не могли его схватить. Пришлось тянуть на себя край. Я подцепил край проволоки, потянул. Скрутка поддалась на четверть оборота. Еще раз, еще. Узел ослаб, давление на кожу уменьшилось. «Что тут творится вообще?» — спросил я, не переставая возиться с проволокой. «На КПП нервные, стреляют без предупреждения». Вася хмыкнул и сел на нары, свесив ноги. «Проверка едет», — сказал он, понизив голос на полтона. «Комиссия земли. Какие-то шишки из центрального офиса Роскосмонедра, плюс кто-то из контрольного управления прилетают послезавтра, может, завтра. Точных дат никто не знает. Начальство специально мутит. И вот все руководство базы на иголках. Подчищают хвосты. Всех левых в карцер или за периметр. Кого не успевают оформить, просто запирают, чтобы под ногами не мелькали». «А левых много?» «Половина базы», — Вася усмехнулся. «Кто левачит, кто торгует, кто перегоняет ресурсы мимо кассы. Тут же близко к фронтиру, кучер. Закон как тайга, начальство далеко, а кредиты близко. 3 года живем по своим понятиям, а тут вдруг вспомнили, что мы корпорация, а не пиратская республика. Бардак, кругом бардак». «Тише», — сказал китаец, не открывая глаз. Русский с легким акцентом, мягкий и шипящий. «Устян, я сусе». Вася покосился на него и прикрыл рот ладонью, театрально изображая раскаяние. Потом повернулся ко мне и пожал плечами, мол, видишь, какие тут порядки. «Подтверждаю», — голос Евы прозвучал у меня в голове, тихо, только для меня. «Локальная сеть базы перегружена шифрованным трафиком. Объем передачи данных за последние 6 часов вырос в 12 раз по сравнению с нормой. Большая часть трафика идет к серверам хранения. Паттерн характерный, кто-то массово удаляет файлы. Похоже, мы попали в самый разгар чистки». Чистка, комиссия, нервные вохровцы на КПП, которые палят по всему, что движется, все вставало на свои места. Не персонально на меня охотились, просто попал под раздачу. Тогда, может, и с рюкзаком повезет. Его забрали при задержании и кинули в дежурку вместе с оружием и снаряжением. Когда меня вели по коридору, я видел, как дежурный сержант прогнал рюкзак через сканер, посмотрел на экран, поморщился и отложил в сторону. Не заинтересовался? Батареи, платы, провода, тряпки. Обычный хлам полевого оператора. Железы лежали посередине между этого, в герметичных пакетах, обернутых промасленной ветошью и прикрытых слоем электроники. Экран сканера показал бы плотную массу, но среди батарей и плат отличить биоматериал от аккумулятора не так просто. Может, прокатит. Тем более, когда на базе ШМОН перед комиссией дежурным не до обыска чужих рюкзаков. Им бы свои хвосты подчистить. А может, и не прокатит. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Я лег на нары, устроив голову на тонкой подушке, закрыл глаза. Все тело болело от макушки до пяток, тупой и разлитой болью, какая бывает только после долгого марша с полной выкладкой. Трактор был вынослив, но неуязвим, и сегодняшний день выжил из него все. Из меня тоже. Спать не получалось, голова была забита мыслями, которые крутились по кругу, как белье в стиральной машине. Рука, комиссия, рюкзак, железы. Миха, Бизон, регистрация, кредиты, шнурок. Лампа под потолком гудела, Вася храпел на своей наре, уснув быстро и крепко, как человек, давно привыкший спать, где попало. Американец лежал тихо, дышал ровно. Китаец сидел в той же позе, в которой я его застал. Может, он действительно медитировал? Время тянулось, пока не раздался грохот сапог в коридоре. Я открыл глаза. Вася перестал храпеть и тоже поднял голову. Американец сел на верхних нарах, свесив ноги. Шаги были тяжелые, ритмичные, строевой шаг четкий и размеренный. Так ходят люди, для которых марш является частью профессии. Двое синхронно. Замок лязгнул, дверь камеры распахнулась, ударившись о стену. На пороге стояли двое. Черная форма, бронежилеты, шлемы с опущенными забралами, скрывающими лица. На левом рукаве у каждого красная повязка с белыми буквами ВП, военная полиция. У одного в руках планшет, у второго автомат, направленный в пол, но палец на скобе. Корсак. Голос из-под забрала звучал безлично, как запись автоответчика. На выход без вещей. Вася посмотрел на меня, глаза у него стали круглыми. «Ого!» — прошептал он. «Военная полиция? Это серьезно, брат. Удачи!» Я встал с нар, медленно, чтобы не провоцировать. Левую руку держал на виду, ладонью вперед. Меня вывели в коридор, один спереди, второй сзади. Тот, что сзади, ткнул стволом автомата мне в спину между лопатками. Жестко и недвусмысленно. Я пошел, куда показали. Коридор был длинным, с низким потолком и люминесцентными лампами, половина которых мигала, стены обшиты металлическими панелями, пол бетонный, затертый тысячами подошв до блеска. Двери по обеим сторонам закрытые, пронумерованные, типичные внутренности военного объекта, функциональные и безликие. Ствол в спину подталкивал на каждом повороте. Направо, еще направо, прямо. Налево. Стоп. Дверь. Без номера, без таблички. Один из ВПшников приложил карту к считывателю. Замок пикнул. Дверь открылась. Комната допроса. Я узнал ее сразу, как узнаешь знакомое лицо в толпе. Небольшое помещение, 4×3. Стол из нержавеющей стали, привинченный к полу. Два стула. Один с одной стороны, второй с другой. Лампа на гибкой ножке, направленная на тот стул, который ближе к двери. Зеркало на стене, большое, в пол из тех зеркал, за которыми всегда кто-то смотрит и смотрит. Классика жанра. Я провел в таких комнатах суммарно, наверное, несколько суток своей жизни. Правда, обычно по другую сторону стола. На столе лежал мой рюкзак, расстегнутый, вывернутый, содержимое вытряхнуто на металлическую поверхность и разложено с аккуратностью хирурга, готовящего инструменты. Провода, платы, батареи, грязные тряпки, пропитанные машинным маслом, фонарик, обрывки, изоленты, пакет с мясом. И в центре всего этого, как улика на месте преступления, лежали два синих герметичных пакета. Один из них вскрыт. Плотный пластик разрезан ровно, скальпелем или канцелярским ножом. На столе рядом с вскрытым пакетом лежала железа Ютораптора. Бордовая, влажная, скользкая, размером с два кулака. Она поблескивала в свете лампы, и от нее шел слабый запах, специфический, мускусный, узнаваемый, запах, который стоил 50 тысяч кредитов. За столом сидел человек, военный, форма Роскосмонедра, но другого кроя, строже, темнее, с петлицами, которых я не видел у рядового состава, погоны капитана. Лицо сухое, узкое, с глубокими залегающими складками у рта и внимательными серыми глазами, которые смотрели на меня так, как хороший рентгеновский аппарат смотрит на грудную клетку. Волосы темные, коротко стриженные, с проседью на висках. Возраст неопределенный, где-то между 35 и 50. Из тех людей, которые выглядят одинаково в 20 и в 60. Давно он тут уже. Особист, безопасник, контрразведка. Называй как хочешь, порода одна. Он взял железу в руки, перчатки тонкой латексной медицинской, поднял, повернул, осмотрел со всех сторон, будто оценивал камень на аукционе. Потом аккуратно положил обратно на стол. Поднял глаза на меня. «Ну, здравствуй, мертвец», — сказал он. Голос ровный, без интонации. Ни угрозы, ни дружелюбия. Голос человека, который задает вопросы профессионально. Статья 245, часть 3. Контрабанда биологических материалов в особо крупном размере. У тебя 5 минут, чтобы объяснить мне все.